Глава 23. Начальник полиции и сердобольный отец. Около того времени общество было страшно встревожено рядом преступлений, виновники которых остались неоткрытыми. Обилие и из ряда вон выходящие свойства этих преступлений вызвали оторопь в среде богатых банкиров и игроков. Так как Лоу неоднократно выслушивал жалобы на это, то он послал за Машо, главным начальником полиции, чтобы посоветоваться с ним. «Без сомнения, за последнее время совершено несколько страшных преступлений, монсеньор», сказал начальник полиции в ответ на расспросы Лоу. «И виновники скоро будут открыты. Мы удвоим нашу бдительность. Прошлой ночью произошло ужасное убийство, о котором вы, может быть, и не слышали. Некая мадам Дюпен получила вчера 300 тысяч ливров банковыми билетами от Туртона, банкира на улице Кенкампуа. До сегодняшнего утра о ней ничего более не было слышно. Сегодня ранним утром около стен Тампля караул нашел опрокинутую наемную карету без лошадей и кучера. Осматривая ее, караульные, к своему ужасу, обнаружили в ней чемодан, наполненный изрезанным на куски телом женщины. Труп состоял из мелких обрубков. После я убедился, что этой жертвой была мадам Дюпен. Это преступление совпадает с другим, случившимся несколько дней тому назад, что указывает на то, что оба эти преступления — дело одних и тех же рук. Генерал Брагус послал своего слугу к банкиру на улицу Кенкампуа продать 100 тысяч паев. Человек исчез. Генерал думал, что он бежал с деньгами. На самом деле оказалось иное. Тело несчастного слуги, изрубленное на куски, было найдено под Королевским мостом. Наверное, было совершено еще много преступлений подобного рода. Много рук, ног и других частей тела было извлечено со дна сены. Ежедневно в реке находят трупы, но невозможно сказать, покончили ли несчастные самоубийством или умерли насильственной смертью. Ужасно. Общественная безопасность требует, чтобы убийцы были отысканы и примерно наказаны. За всеми подозрительными установлен тщательный надзор, и я уверен, что мы в непродолжительном времени накроем негодяев. Мы знаем, что теперь находится в Париже знаменитый картуш, и следы этих дерзких преступлений ведут, кажется, к нему. Но и все общество сделалось крайне безнравственным. Молодые повесы из знатных семейств постоянно совершают грабежи. Многие из этих разбойников арестованы, но их места сейчас же заполняются другими. Если бы мы отправились на улицу Кенкампуа, я мог бы указать вам сотню разодетых франтов, кажущихся с виду светскими молодыми людьми, которые на самом деле плуты и карманные воры. Улица должна быть очищена от таких мошенников, или на ней будет небезопасно вести дела. Я и предполагаю очистить ее, но не желаю вызывать тревоги. Могу заявить вам, монсеньор, что этими распутниками задуман ужасный план, который, если бы его привели в исполнение, поразил бы весь Париж. Дело вот в чем. Разбойники решили разбиться на группы. Во главе каждой группы будет стоять руководитель. Их цель — задержать стражу, стоящую на часах у ворот улицы Кенкампуа, и тогда с мечом в руке напасть на игроков и отнять у них бумажники. Таким путем они рассчитывают получить огромную добычу. Полагаю, им не удастся выполнить это ужасное намерение. Не бойтесь ничего, монсеньор. За участниками этого заговора следят. Вы, может быть, помните, что Горн, Миль и Тамп были посажены в Бастилию за то, что мешали погребению прокурора Нигона. Я очень хорошо помню это дерзкое преступление. Но при чем тут эти молодые люди? Конечно, они не замешаны в том злодейском намерении, о котором вы говорите. У меня есть основания думать, что этот план задуман одним из них. Молодцы только что освобождены из Бастилии, но, мне кажется, весьма скоро они попадут туда опять. Над ними должен быть установлен строжайший надзор. Никогда еще полиции не следовало быть на ногах до такой степени. У вас не будет причин жаловаться, монсеньор. Если откроются какие-нибудь новые сведения, я не замедлю сообщить их вам. Начальник полиции раскланялся и удалился. После выхода из Бастилии Горн и его товарищи направились на Сен-Жерменскую ярмарку, где предались пьянству и прокутили почти все свои деньги. Рассматривая на другое утро свои бумажники, Они увидели, что осталось лишь несколько сот ливров. Хуже всего было то, что они были должны по большому счету хозяину фландерского отеля, где проживали. Он угрожал им заключением в тюрьму в случае неуплаты. Находясь в такой крайности, Миль опять решил пополнить свои капиталы и немедленно отправился в отель Мазарини, где застал отца в конторе вместе с несколькими служащими. «Позвольте на пару слов наедине, господин Лаборт», — сказал он. «Я занят, месье», — ответил отец, едва глянув на него. «Приходите в другое время». «Не могу отложить своего дела, поскольку хочу сообщить вам нечто важное. Полагаю, что будет трудно освободиться от него без истории, которую он желал по возможности избегнуть». Лаборт с нескрываемым отвращением отвел сына во внутренние покои. «Ну что такое, месье?» — спросил он, закрывая дверь. «Старая история. Деньги, да?» «Да, деньги, отец. Я нахожусь в крайней нужде. Дайте мне 100 000 ливров и сами назначьте условия. Прикажите мне уехать из Парижа, и я уеду. Иначе я совершу какой-нибудь отчаянный поступок, и вы будете обесчещены. Вы богаты, и не почувствуете потери такой жалкой суммы, которую я прошу. Для вас выгоднее спасти сына от разорения, чем прибавить немного денег в ваши сундуки». «Меня не тронут ни просьбы, ни угрозы», — сурово ответил отец. «Я больше не намерен оказывать вам помощь». «Это ваше окончательное решение, месье?» — спросил Миль, яростно глядя на него. «Это мое окончательное решение». «Прекрасно. Как только услышите обо мне, вы, пожалуй, раскаетесь». Сын вышел из комнаты. Отец, пораженный его поведением, смягчился и пошел за ним, чтобы вернуть его. Но Миль уже удалился из конторы. Пока Лаборт раздумал, что ему предпринять, его взор упал на порядочного на вид пожилого человека, который сидел в конторе. Это был маклер Лакруа. При виде его Лаборду пришла в голову новая мысль. «Господин Лакруа», — сказал он, — «обратили вы внимание на человека, который только что вышел?» «Да, месье. Это капитан Миль. Я часто видел его вместе с графом Горном и шевалье Тампом на улице Кенкампуа. Зайдемте на минуту ко мне». Когда маклер проследовал за ним в кабинет, Лаборт запер дверь и продолжал. «У меня есть для вас дело. Я хочу поручить вам исполнение одной задачи, требующей большого умения. Говоря между нами, капитан Миль находится в стеснительных обстоятельствах, и я хочу помочь ему, но чтобы участие мое оставалось в тайне. Возьмите этот бумажник. В нем 150 000 банковыми билетами. Пойдите на улицу Кенкампуа, и если увидите там капитана, подойдите к нему и спросите, не хочет ли он продать несколько акций. Я знаю, что у него нет ни одного пая, но он, без сомнения, достанет у какого-нибудь другого маклера. Но помните, он должен будет выиграть от этой сделки 5 000 ливров. Поняли? Вполне, месье. Я добросовестно исполню ваше поручение». Маклер уехал на улицу Кенкампуа. Приблизительно через час он вернулся сообщить своему доверителю, что дело сделано. «Я видел капитана Миля и его друзей», — передавал он. «Они согласились продать мне 25 паёв. Я должен встретить их завтра утром в 7 часов в трактире «Деревянная шпага» в Венецианском переулке, чтобы окончательно уладить дело». «Превосходно. Но не забудьте рассчитать так, чтобы Миль мог заработать 5 000 ливров». «Слушаю», — ответил Лакруа.